Дойдя до этого пункта своих логических построений, Майя, как и всякий раз, попытался пристыдить себя, обозвал себя дураком. Но он знал также, что это просто уловка с его стороны, театральный трюк, лишь бы одурить себя, и что все равно он будет сотни раз тревожно допытываться у себя с притворным равнодушием, что, мол, ты думаешь на самом деле и что предпочтительнее думать. Когда разорвалась первая бомба, Майя почувствовал почти облегчение. В полумраке погреба он разглядел, как округлились и блеснули глаза Жанны. Они просили, о чем-то звали. Прошло несколько секунд, и на этот раз бомбы начали падать одна за другой. Жанна кинулась к Майя, словно подброшенная пружиной, и крепко обхватила его обеими руками. Под ними сотрясалась земля, все пустые бутылки в погребе начали подрагивать в своих ячейках, время от времени неуклюже подпрыгивая, будто стремясь покинуть свое убежище. И одновременно колбасы, висевшие вокруг Майя, пришли в движение и заплясали у его лица. Даже нагнуться он не мог, чтобы избежать их прикосновения, потому что Жанна обхватила его так крепко, что он очутился как бы в тисках. Он попытался было отклониться, но при каждом движении задевал колбасы. Те наталкивались на соседние, и потом уже вся бечевка со своим грузом начинала раскачиваться. А кругом рвались бомбы. При каждом новом разрыве весь дом сотрясался еще сильнее. Еще выше подпрыгивали на полках пустые бутылки, теперь уже плясало все. Веревки с колбасами выделывали неловкие резкие движения, словно марионетки в руках кукольника. Майя снова попытался увернуться от их ударов и согнул было колени, но долго простоять в такой позе он не смог, так как Жанна всей своей тяжестью повисла на нем. В конце концов он махнул рукой и так и остался стоять во весь рост среди разбушевавшихся колбас, и ему чудилось, будто голова его — огромный шар, окруженный пришедшими в движение кеглями. А бомбы все рвались. Сейчас домик вздрагивал уже непрерывно. Двум-трем бутылкам удалось таки сорваться с полок на землю, а колбасы вокруг его головы закружились еще быстрее, словно в какой-то лихорадочной пляске. Теперь над ними беспрерывно раздавался сначала свист входящего в пике бомбардировщика, потом более отчетливый свист падающей бомбы и, под конец, уже совсем рядом, неотвратимый грохот разбушевавшегося металла. Так, словно к платформе метро подходит поезд, но этот грохот шел сверху, пробегал перпендикулярно земле с мучительно знакомым свистом пневматических тормозов и воздуха при остановке вагона. Сам разрыв казался уже пустяком. Слышать его было почти облегчением. Значит, все уже позади. Майя снова ждал разрыва и в отчаянии напрягался всем телом. Он нагнул голову и увидел, как сотрясаются от рыданий плечи Жанны. Она лихорадочно сжалась к нему бедрами, животом, судорожно вздрагивая, как будто хотела проникнуть в его тело, как в укрытие. Вокруг головы Майя по-прежнему плясали колбасы, взлетая во всех направлениях с неуклюжей упругостью. Время от времени они легонько ударяли его по лицу, а иногда толкали его сзади в затылок, словно в шутку. В какую бы сторону он теперь ни обернулся, в полумраке погреба он видел только колбасы. Красные, раздутые, нелепые, целую армию колбас, словно чудом державшихся в воздухе, прыгающих, безмолвно подскакивающих во всех направлениях с какой-то тяжеловесной грацией. Иногда бутылка, сорвавшись с полки, падала на пол с легким стуком, описывала вокруг собственной оси 2-3 пируэта и застывала так, какая-то растерянная, с глупо раззинутой пастью. Вскоре вокруг них собралось с полдюжины бутылок. Майя почувствовал, что где-то в глубине его души зреет неудержимое желание громко расхохотаться. Жанна подняла к нему голову и открыла рот, но он не расслышал ее слов. Несколько раз она раскрывала и закрывала рот, как рыба в аквариуме. Он нагнулся и заорал ей в ухо: «Не слышу!» Она нагнула голову и снова спрятала личико на груди Майя. Так они стояли вдвоем в сыром полумраке погреба, нелепо обхватив друг друга. Она в разорванной кофточке, Вокруг его головы тяжеловесно плясали колбасы, словно толстяки, которые задумали вдруг подражать «Girls», а кругом подпрыгивали дюжины пустых бутылок среди оглушающего, нескончаемого грохота, будто наступило светопредставление. И тут моя хватило желания. Он почувствовал, как оно возникло, как постепенно овладело им целиком. В висках стучало, и он тоже изо всех сил прижал к себе Жанну, глаза застилал туман. Все вдруг кругом расплылось, смешалось. Было только это юное тело, которое он жадно прижимал к себе. Был только этот сокрушительный, подступавший со всех сторон грохот и время от времени мягкие короткие шлепки колбас по лицу или по затылку. И бутылки, которые одна за другой выпрыгивали из своих ячеек. Он прижимал к груди Жанну, как будто хотел вобрать ее всю без остатка, заключить в себе и растворить в себе ее тело. Какая-то лихорадочная сила подхлестывала его, и он тоже начал дрожать и конвульсивно сжаться к девушке, как будто тоже вот-вот пустится в пляс, однако страх не проходил. Он был в нем, притаился в каком-то уголке тела, в самом его желании трепетал этот страх. Теперь легкие тычки сыпались на него со всех сторон. Иногда он отшвыривал колбасы, словно бык, доведенный до бешенства бандерильями. Он остро желал Жанну, желал с маниакальным ожесточением, и в то же время ему было страшно. Страх по-прежнему гнездился в нем, страх словно бы раскачивался на кончике нитки. И страх, и желание. Он, моя, тоже раскачивался на кончике нитки, значит, вот она жизнь. Пустые бутылки, пляшущие колбасы, и он, моя, на кончике нитки. И Жанна тоже на кончике нитки, и все женщины, и все мужчины на всей земле в ожидании, когда их убьют. Вдруг моя закинул голову и расхохотался, но с губ его не сорвалось ни звука. Однако он хохотал, и хохотал так сильно, что даже плечи тряслись, и если бы кто-нибудь увидел его сейчас со спины, он решил бы, что моя рыдает. Когда они выбрались из погреба, Майя взглянул на часы, увидел, что уже полдень, и, значит, ребята ждут его с обедом и беспокоятся, что его нет. Он хотел было немедленно уйти, но вспомнил, что пол в спальне залит кровью и что он обязан помочь Жанне смыть кровь. Он попросил дать ему половую тряпку и тазик, и у них тут же в прихожей произошел резкий разговор, потому что Жанна непременно хотела сделать все сама. В конце концов она уступила, пошла на кухню, быстро вернулась с тряпкой и тазиком, по лестнице он поднялся первым. Встав на колени около того места, где лежал великан, Майя, свернув тряпку жгутом, стал собирать с пола кровь. Когда тряпка промокла насквозь, он выжил ее над тазиком. Руки его сразу же стали красными. Несколько раз он повторил эту операцию. Жанна стояла рядом, нагнув голову, и следила за его движениями. «Бросьте», — сказала она, — «вы не умеете мыть пол. Дайте мне тряпку. Я буду вытирать, а вы выжимаете, у вас руки сильные». Он вручил ей тряпку и, растопырив руки, чтобы не запачкать куртку, ждал, когда Жанна кончит вытирать пол. Когда тряпка снова намокла, она протянула ее Майя, и он снова выжил ее над тазом. Несколько минут оба трудились в молчании, и вид у них был дружеский, мирный, как у молодоженов, которым радостно заниматься вместе домашним хозяйством. «Вот и все», — сказал Майя. Он тяжело поднялся с коленей, встал рядом с Жанной и опустил глаза. Он смотрел на стоявший у его ног таз. Таз был до краев полон. «Сейчас пойду вылью», — сказала Жанна оживленно озабоченным тоном. «Принесу ведро воды, и мы помоемся». Он ждал ее, не опуская запачканных рук. Кровь уже засохла, и руки стали черные, липкие. На лестнице послышалась какая-то возня, и Майя догадался, что Жанна вытирает следы крови на ступеньках. Когда она вернулась, оба сполоснули руки в одном тазу, чтобы сэкономить воду, потом по очереди вымыли лицо. Жанна принесла два полотенца. Вытираясь, Майя заметил, что Жанна пристально смотрит на него. «Жюльен?» Подняв брови, он вопросительно поглядел на нее. «Нет, я просто так». Но тут же проговорила: «Вам неприятно, что я зову вас Жюльеном?» «Нет». «Вы не хотите поесть? Я могу что-нибудь приготовить, я быстро. Я не голоден. А выпить не хотите? Вам пить не хочется? Нет, солгал Майя. Жюльен. Да. Вы не покинете меня сейчас. Он взглянул на Жанну, она стояла перед ним, прямая, вся напряженная, в разорванной кофточке, и смотрела на него испуганными глазами. «Как так не покину? Конечно, покину. А что мне прикажете здесь делать?» Она задрожала с головы до ног, будто он ударил ее по лицу. «Но почему?» — проговорила она сдавленным голосом. «Как? Почему?» «После всего, что произошло, я не могу оставаться здесь одна», — сказала она глухим голосом. Глаза ее были прикованы к еще влажному пятну посреди комнаты. «Мне все кажется, что я их вижу. Особенно того низенького. Знаете, как он злобно на меня глядел там, внизу, на кухне? Ох, Жюльен, если бы вы только знали, ужас какой!» Тот высокий пил вино и молчал. Вид у него был даже скорее сконфуженный. А другой низенький как уставился на меня. Глаза у него злые, странные такие. Потом он подошел ближе и вдруг как рванет на мне кофточку. А потом скрутил мне за спиной руки и толкнул меня к тому, а сам ругается. Какой ужас. Жюльен, меня всю трясло, но я так перепугалась, что даже кричать не могла. А тот длинный глядит молча, и глазки у него крошечные. А низенький скрутил мне руки и толкает к тому, а сам чертыхается. Ох, Жюльен, вы бы послушали, как он ругался, как ругался. «Хватит», — резко сказал Майя. Он в молчании прошелся по комнате, потом проговорил уже более спокойным тоном. «Если вы не хотите жить здесь, идите к вашим друзьям, у которых живет Антуанетта. Там вы будете в безопасности». Жанна подняла на него глаза. «А дом? Если я уйду, дом разграбят. А на что мы тогда будем жить после войны?» «После войны», — сказал Майя, пожав плечами. «Еще когда эта война кончится? И неужели вам не все равно, где вы будете жить после войны?» «Это наш дом. Его наверняка разбомбят, ваш дом». «Нет», — страстно возразила она, — «нет, пока я здесь живу, его не разбомбят. Останетесь вы здесь или нет, ничего от этого не изменится». «Нет, изменится», — сказала Жанна. «Как вам будет угодно», — сказал он, пожав плечами. «Но я...» Она подняла на него глаза, полные ужаса. «О, Жюльен, умоляю вас, не уходите. Не можете же вы бросить меня теперь?» «Что значит теперь?» «Ох», — проговорила она, пропустив его вопрос мимо ушей. «Они мне все время будут мерещиться. Начну подниматься по лестнице, и мне все время будет казаться, что они крадутся за мной. Какая глупость! Мертвых вы боитесь, а бомб не боитесь. А ведь мертвые вам ничего дурного не сделают». «Мне страшно», — глухо сказала она. «Но, черт побери, если уж так вы боитесь, уходите отсюда и живите вместе с Антуанеттой». «Нет», — твердо сказала Жанна, — «я останусь здесь». Майя закурил и молча уставился на кончик сигареты. «В конце концов, — холодно сказал он, — вы хотите остаться здесь, чтобы сторожить дом, а я должен остаться здесь, чтобы сторожить вас? А что вам стоит остаться, раз я вас прошу? Мне это не подходит, вот и все». Наступило молчание. «А на самом деле, — сказала Жанна свистящим шепотом, — а на самом деле вы не хотите здесь оставаться, потому что бомбежек боитесь, вы трус». Майя улыбнулся. «Жалкая сучка», — сказал он, — «но как-то вяло». Жанна удивленно захлопала ресницами, но ничего не ответила, не шевельнулась. «Впрочем, — добавил он, — вы правы. Я боюсь бомбежек». «А вы зато боитесь покойников. Каждый своего боится». «Я не боюсь». «Раз так, значит, все в порядке». Жанна кинула на него сверкнувший яростью взгляд. «Если вы все равно решили уходить, так не мешали бы им тогда». «Я и сам уже начинаю так думать». «Жюльен», — сказала она, — «как вы смеете говорить такие вещи? Но, черт возьми, вы сами это сказали, а вовсе не я». «Ладно, давайте кончать. Пойдете вы к Антуанетте или нет?» «Нет!» — сказала, топнув ногой Жанна. «Нет, слышите? Нет и нет. Я дом не брошу. Чудесно!» — сказал он. «В таком случае я ухожу. Прощайте!» Он протянул Жанне руку, но она не пожала ее, а только пристально посмотрела на него глазами, полными слез. «Послушайте, — наконец сказала Жанна, — значит, вы меня совсем не любите?» Майя тупо взглянул на Жанну. «Господи! Но об этом, по-моему, у нас разговора не было. Скажите, Жюльен, ну скажите же, значит, вы меня совсем-совсем не любите? Ну, хоть чуточку?» «При чем здесь это?» «Скажите, Жюльен, — молила она, — скажите, неужели вы меня совсем-совсем не любите? Ну, хоть самую чуточку?» «Если хотите знать, я вас уважаю, потому что вы храбрая девушка. То есть храбрая в определенном смысле слова. А так как вы еще и хорошенькая, я, безусловно, мог бы почувствовать к вам физическое влечение. Не понимаю, зачем я все это говорю, — гневно добавил он. — Вы сами это отлично знаете. Впрочем, это здесь ни при чем». «Да», — плаксиво протянула она, — «я отлично вижу, что вы меня не любите, ничуть, даже капельку. И знаете, мне даже кажется, что вы на меня сердитесь. Не пойму, за что, но сердитесь». «Я сержусь на вас?» «Да, вы на меня сердитесь и бросаете меня здесь совсем одну». «Только от вас зависит не быть здесь одной», — устало сказал Майя. «Идите к Антуанетте». «Ой, Жюльен», — сказала Жанна, — «мне так страшно». «А вы собираетесь уходить, вы просто не хотите признаться, что сердитесь на меня». «Да не сержусь я на вас», — крикнул Майя. Столько раз их спор заходил в тупик, столько раз все начиналось с самого начала, но теперь Майя уже окончательно запутался. Он чувствовал себя взволнованным, смущенным, выходил из себя. «Да не сердитесь», — сказала Жанна, ломая руки. «Вы сердитесь, потому что убили из-за меня двух человек?» «Нет», — сказал Майя. «У, черт!» — неожиданно крикнул он, не сдержав налетевшего гнева. «Да замолчите же! Жюльен!» «Нет!» — крикнул Жюльен. «Я ухожу, слышите? Ухожу!» Он шагнул к двери, и сразу же Жанна очутилась возле него, обвела руками его шею, прижалась к нему всем телом. Она покрывала короткими быстрыми поцелуями все его лицо. Он видел совсем близко ее розовые, свежие, неловкие губы, тыкавшиеся в его лицо со щенячьей неуклюжестью. «Жюльен!» «Оставьте меня!» «Нет!» — сказала она, и голос ее дрогнул. «Нет! Я ведь вас люблю! Люблю вас!» Он попытался вырваться из ее объятий, но она держала его с неестественной силой и продолжала покрывать его лицо беглыми поцелуями. Она жалась к нему всем телом, вцеплялась в него изо всех сил. «Жюльен!» — вдруг глухо шепнула она. «Жюльен, возьмите меня!» Они боролись, чуть не сталкиваясь головами. Жанна сплела руки вокруг его шеи и прижимала к себе с неженской силой. Он яростно рвался из ее рук и, должно быть, причинил ей боль, но она упорно продолжала осыпать его лицо поцелуями. На своих губах он чувствовал ее горячее дыхание. «Сейчас же, Жюльен, сейчас же, сейчас!» «Грязная сучка!» — прошипел он сквозь стиснутые губы. «На все готова, лишь бы сохранить свой дом!» «Нет, Жюльен, нет! Не из-за дома я тебя люблю! Оставь меня!» — яростно крикнул он. Жанна искала его губы. На своем лице он ощущал прикосновение ее горячего влажного рта. Тело ее крепко прижималось к его телу. Он чувствовал, что она дрожит с головы до ног. Он поносил ее, чуть не касаясь губами ее губ, но она не слушала. Она все сильнее сжалась к нему, и вдруг в висках у него застучало. «Шлюха!» — пробормотал он злым голосом. «Если тебе этого надо было, так пусть бы они и сделали свое дело». Объятия Жанны сразу разжались, она отстранилась от Майя. Она молчала, только глядела на него, и он не мог вынести ее взгляда. «Ну, — сказал он, — надеюсь, спектакль окончен?» «Убирайтесь». «Значит, великой любви пришел конец?» — спросил он развязным до вульгарности тоном. «Да». «Убирайтесь». «Я и ухожу». Но сам не пошевелился. Пристальный взгляд Жанны буквально жег его. Он не мог уйти, не потушив этого взгляда. «Шлюха!» — процедил он сквозь стиснутые зубы. «Значит, тебя те двое возбудили». «И возбудило так же, что я их убил. убирайтесь. Но было уже слишком поздно, не мог же он уйти под этим взглядом. Не мог унести его с собой, боялся, что он будет преследовать его всю жизнь. Значит, ты этого сама хочешь? — глухо спросил он. Сама хотела, а? Ну и подлец же я, — подумал он с какой-то даже радостью. Вдруг Жанна сделала шаг вперед и со всего размаха влепила ему пощечину. Он застыл на месте, чувствуя только, как горит щека. И внезапно у него стало легко на душе. Не бывало легко. «Ага, дерешься», — сказал он тихим, угрожающим голосом. «Теперь уже драться начала, а?» Она быстро отступила, и вдруг в нем словно сработал какой-то механизм. Грузно ступая, он двинулся к Жанне, и при каждом шаге он чувствовал, как давит ее эта надвигающаяся тяжесть. Словно в свете молнии ему вспомнилось, как он сам испытал точно такое же чувство, когда совсем недавно великан шел на него. Но теперь он сам был этой махиной. Он еще пальцем ее не тронул, но уже чувствовал, как всей тяжестью давит на нее. Глаза Жанны округлились, и она открыла было рот, чтобы крикнуть. Не отрывая взгляда от приближавшегося к ней зверского лица, она отступала шаг за шагом, пока, наконец, не уперлась спиной в стенку. «Хочешь?» — повторял Майя. «Хочешь?» Слова эти он произносил каким-то отсутствующим, глухим голосом, произносил механически. Он положил обе руки на плечи Жанны и посмотрел на собственные руки с внезапным удивлением. Эти руки сами, без участия его воли, срывали последние обрывки кофточки, клочок за клочком с каким-то маниакальным упорством. И однако это делали его собственные руки, большие, загорелые, жилистые, его собственные руки. И он смотрел, как они рвали и мяли куски материи, и не узнавал их. Теперь Жанна стояла перед ним, обнаженная по пояс, Жюльен. Она извивалась, стараясь вырваться из этих рук, а он держал ее за плечи и глядел на ее худенькое тело. «Пустите меня!» Прямо ей в лицо он вдруг прорычал что-то нечленораздельное, и голос его отдался во всем существе Жанны, как удар грома. Она вся оцепенела, будто под действием злых чар. Он схватил ее в свои объятия, нагнулся и впился зубами в ее грудь. Она приглушенно вскрикнула и попыталась вырваться. Он почувствовал, как ногти Жанны разодрали ему всю щеку. Он и сам не понимал, что несет ее на постель, глаза застилало пеленой, и все вдруг стало туманным, расплывчатым. Где-то снизу голос твердил «нет». Какой-то далекий, слабый голос, похожий на голос ребенка, заблудившегося в темной пещере. Он чувствовал теперь, как уже все лицо его горит от царапин. Не глядя, он перехватил на лету обе ее руки, зажал их в своей руке. Она была под ним хрупкая, слабая, трепещущая, а он с наслаждением ощутил на ней свою собственную тяжесть.